Здравствуйте, Петр Никитович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, представьтесь, во-первых, сначала. Ну, как представиться? Вы знаете, Петр Никитович знает больше всего же. Фамилию, полностью. Грушин Петр Никитович. Да, год рождения. Год рождения 1927 года, в август месяце, будет мне 93. Хорошо, понятно. А скажите, пожалуйста, где вы в начале войны жили? В поселке Советский Курсинского сельсовета. Бондарский район. Бондарского района. Ага. А расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Вот об отце расскажите, пожалуйста. Отца его не взяли на войну. Потому что ему было 52, а брали только до 50. Ага, это он, значит, с какого года рождения? Вот год, что не знаю какого. Запамятовали, да, ну понятно. Вот. Ну, ему было 52, я знаю. И потом его, значит, со зла его взяли специально туда на фронт поставили. Ну, привезли его на фронт, а ему 52, а так не положено. Вдруг его возьмут в плен. Скажут, ну какие у вас года воюют. Да, да, да. Это да, не пойдет так. Скажут, стариков забирают. Да, а его взяли, да его в Краснодар, в сад. Отправили с фронта. Понятно. Он там охранял сад. Понятно. А скажите, пожалуйста, он принимал участие в Первой мировой войне? В 14-м? Да, да, да. Принимал. Принимал участие, он да, там, и вернулся. Да, он верхом там ездил. На лошади. Понятно, понятно. Ага. А вот коллективизация, когда была у нас здесь, вот в районе, там в стране коллективизация была, он принимал участие каким-то образом? Коллективизация. Ну, как же, везде я принимал коллективизацию. Про отца, это про отца мы говорим. Все. Мы про отца говорим. А, про отца? Ну, это 20-е годы вот уже. А, ну... Ну, отец, он был у меня грамотный, умный. Ну, дурной. Дурной? Да, что бы только по его было. Понятно. Как в выпитах, мне преград нет. Пруд он, через пруд плывет. Характерный был, да? Характерный, понятно. Вот такой тот. А я весь в матери удался. Понятно. Мать трудолюбивая была. А вот хорошо, мы вот сейчас переходим к вашей матушке. А мама у вас тоже, сколько ей было лет, когда война началась? А, ой, сколько было-то? Не знаю, она умерла 52 года. А, понятно. И она умерла 82 года. 82. А когда война была, наверное, я уж не знаю, во время войны, молодая еще она была. Она все делала. Она, мать, она была у меня трудолюбивая, умная. И меня научил, я весь в ней вот такой. Я трудолюбивый, желанный, все доверчивый такой вот. Все. Понятно. Даю понятно. Взаймы, не отдаю. Да. Понятно. Да, вот такой. А скажите, пожалуйста, фамилия мамы до замужества? Да, мама до замужества. Это была ее, погоди. До замужества да, фамилия, не помните? Фамилия. Не помню. А как звали маму, папу, скажем? Ну, матери звали Марфа, отца Никит. Никита. Да. А по отчеству? Никит Фатеевич. Ой, интересно. Марфа Дмитриевна. Да, интересные имена, да. А вот у вас братья, да? Да. Сестры, кто был в семье? Много. 5 братьев было и 3 сестры. Ой, большая семья. У матери столько было. Ну, на войне там убавили, значит. Старшего убили. Да, вот из братьев все пошли воевать? Да, все трое пошли. Угу. А потом отца взяли по злу. Ему уж было 52, не положено. А, ну, что он грамотный, умный, а он все же председатель. А пришел спрашивать, а как замерить вот эту вот площадь там посередине озера, ну, как он, вода, ее надо выкинуть. Они не знают, он говорит, вот как. Понятно, да. Понятно. Как зерно замерить, вот лежит у нас, он говорит, вот как двоках. Да, а ты, говоришь, сколько классов кончил? Он говорит, 12, а я 3 вот кончил, все знаю. Ну, они его не любили за это. Он их учил. А вот до войны с вами кто-то из родственников еще, может, племянники какие-то, дедушки, бабушки в вашей семье жили? Жили, да. Жили, с кем вы жили до войны? Бабка жила, я помню хорошо ее, бабка Евдокия была. мы с ней грибы собирали, она такая плохенькая стала, я ее за руку водил. Она только сумку держала, я ее ложил. Понятно, понятно. Простая была, хорошая баба. Угу. А как же вы узнали о начале войны? Как узнали? Вот так мы узнали. На второй день, как война началась, на второй день самолет летел прям по улице, двухкрылой, как сейчас помню. Полетел и эти... Листовки. Значит, как бросить, рассеет опять, как бросить, и так пролетел мимо, и все. Мы читаем, война началась. Угу. Вот. Вот вы где в это время, где вот вы были, когда война началась? Ну, дом был где. Просто дом, да, были, дом да? был. Дом был, ну, в лес ходили там. Да, понятно, вот понятно. Да. А вот накануне войны, вот как вы оцениваете положение, материальное положение вашей семьи накануне войны? Да как, с голоду умирали, как? До войны? До войны мы жили нормально. Все. У нас корова была, и овцы были, так что мясо всегда ели. Да. Отец поедет, там, сколько заработаем на труд, не давали нам пшеницу, он ее смели, мать пекла блины. Там. Вот хорошо так, да, было, вот так, да? Жили нормально. Угу. Да. А вот учились вы, да, вы в школе учились? Да, учился я в школе. Четыре класса кончил, и все на отлично. Понятно. Вот. Понятно. Я хорошо учился. А вот что-то предвещало вот беду, что такая вот война будет на 5 лет? Предвещало что-то? Вот какое было настроение? Войны-то? Да. Я что-то этого не могу сказать. Война-то она как-то вдруг прям началась. Война. А я, что мне было 12, наверное, не 11 лет только было во время войны. А я тут, война, туда-сюда, плясать пошел и все, да. Не понимал. Понятно. Не понимал. Потом самолет как по улице дал, прям низко летел, я так листовки накидал. Мы читаем, война, вот уже враг подходит к Москве, вот так. Угу, понятно. Да. Ну вот вы сказали, что братья принимали участие, да? Да, да. И... Семен, Павел и Николай, да. Трое. Вернулись с войны? Семен не вернулся, угу. Павел вернулся, раненый был. Ну, а Николай, этот он вообще, он был тоже молодой, он постарше меня-то, ну молодой был, я наверное, году, вот 16 там, вот так, 17 угу. в этом пределе. Он там был этим, как тебе сказать, учеников обучал на фронт, молодых. Он сам молодой, но он, а еще моложе меня, моложе его были. Да. Я тоже готовился на войну, но я не попал, потому что нас обучали, все, мы прошли винтовки и взрывчатки, и все прошли. Да. А на фронт не попали. Увезли нас на станции грязи вот этой Липецкой области, да. Там мы неделю прожили, нас вернули опять в колхоз. Угу. Там нет, работать стало. Там одни женщины остались. Ага. А вот брат погиб старший, и как вот вы приняли все это? Ну, мама там. Жена осталась там вся, заболела и тоже умерла. Да. Угу. Понятно. От скуки. Прям вот я вижу, она так тряслась вся прям, когда узнала, что его убили, она прям вся сделалась. Мы ее Мари, да что ты так расстраиваешься, что-то не живи, да мы тебя не бросим. Ну, все равно вся орет там дрянь, да, и прям и сразу заболела и умерла. Угу. Прям трагедия была такая. Трагедия такая, понятно. Была страшная. Беда. И вот Мария не была жива. Угу. Да. А вот как часто братья присылали вам письма с фронта? Как они часто? После войны? Нет, зачем? Во время войны с фронта письма как приходили часто? Ну, присылали они письма, кто живой был. О чем писали? О чем писали? Что писали? О чем писали? Да. Там нельзя было войны писать-то. Ну. Да. Вот о буднях таких, да, фронтовых, да? Да, а сейчас его, вот было, например, брат Семена, до войны взяли еще. Войны не было, а его взяли. Да. А отец мудрой, хитрый, и говорит, Сёма, ты не пиши вот письмо-то, а то она не придет. Да ты уголочки заверни и знай, что война будет. А если будет себя отвергнуть, то войны не будет. А его до войны взяли в март месяце. Война началась в мае. Да, в июне. А в марте его забрали, и на границе он стоял. Семен первый наш брат. Вот как было делать. Понятно. Ну вот он пришел, прислал письмо, и все четыре вот так уголочки завернуты. Угу. И все, отец понял. Отец сразу понял, все, война будет. И вы прям и поделились со всеми или просто вот это да все? Нет, да, ну с нами, вся семья знала. Ну семья, а вот с соседям, а родственникам? Вот соседи, что-то я не скажу. Да тоже, наверное, говорил там, тоже скажет. Война будет, все ждали войну, да. Угу. Понятно, да. Понятно. Так, а вот еще скажите, во время войны, как в семье жилось, какой быт у вас был, да, ну, трудности, питание? Ну, война вот началась, все, с каждым днем все хуже и хуже. Угу. Все меньше и меньше. Колхоз на трудни тогда были, на трудень давали. То давали по килограмму, а то стали давать меньше. Да, по сколько грамм там дадут. Год работаешь целый, осенью получишь. Принесешь на себе, вот и все. И ешь как хочешь, а семья. Угу, угу. Вот так. Так было. Плохо. Во время войны очень плохо было. И здоровье голодовали. Было как болели? Голодный. Здоровье да. Болели. Я-то да. Не голодный был, я на траве жил. Понятно. Какая-то там чемерик была, там еще чего. Это вот это вот такой же. Это рвем прям, едим. Как говорится, лесом жили, да? Да, что в лесу. В лес мы жили. Мы в лес пойдем, там всякой травы, да и еще там это. По гнездам лазили, по грачинам, яйца доставали. Потом молодые грачи стали, уж скоро вылить, мы их берем за голову. Раз, тело туда упало, голова в руках осталась. А там подбирают внизу. Вот так. И их мать расщипала, варила нам. Так. Какой-то супчик хоть да, был. Да, вот так вот. Так вот. Но они как курица. Они вкусные, хорошие, ничего. А еще вот такой вот один раз был. Сказал матери, ежа, вот такой толстый, вот еж, он корявый. Я его завернул и принес матери. Мам, вот как я? Она, о, это как же это? А я же тоже небольшой был. Она взяла, корыто древянные были. Она взяла, корыт поставила, два ведра воды туда влила. И говорит, вот бери топор, Петя. Я взял топор. Он по этой, по корыте, когда его в воду положили, он распрямился и стал вылазить. Вот когда вот сюда на это положишь, вот так на край, ты прям топором сразу раз ему по голове. Ой-ой-ой. Да. Ага. Ну, я так и сделал. А что, взял топор, сижу, так, когда его посняла, вот, он пополос, голову положил, и я иголу ему отрубил. А теперь она уж... Начала его там чистить. Да, о, как же. Она сразу ее кипяток и обдрала все, ну, колючки. И мы ее съели. Вот, мы ели, понятно. Да. Ну, они вкусные были, хорошие. Грачей ели, ежов ели. А вот лису какую-то, мы, кто-то ее подстрелил, а мы ее с племянником убили. Да, уже потом, добили да, принесли тоже. Домой, мать говорит, ой, вот мы сейчас глянем шапку, сошьем я его, обдеру, она у меня деловая была мать. А я тут мясо поедим, да. Ну, шапка нам шила, а мясо, после мать шила. Мясо стали варить ее, она горькая, ее не съешь. Прям горчь одна горчь, вот такая. Понятно. Все, она там ела, как она. Одурел, не знаю, его, наверное, когда подстрелили, может, в это время она что-то такое, не знаю. Я тоже не стали понимаю, есть, в этом понятно. А это мы все ели. Это. А вот учились вы в это время, когда война была, вы продолжали учебу? Ну да. Учились в школе, да? Да я уж, наверное, кончил школу. Война началась, мне сколько было, 12, наверное? 12. Ну вот, я уж, наверное, кончил. Я 4 класса вот кончил. Не было возможности дальше учиться? Да, не было. Надо ходить за 7 километров в Волхоновку. Угу. 7 километров там. Ну, а ничего нет, да, ни одежды, да, наверное? Ни одеться, ни обуться, ничего. Угу. Вот понятно, вот. Я сам лап плел, да. Угу. Дед не стал мне плесть лес. Ну и чего там? Колодка по голове меня ударил. Ну, бестолковый, говорит. Учил. Учил меня, как плесть лапки. Тогда в лаптях ходили. Ну, это я помню. Ну, потом я научился сам плесть. Вот так. Все равно я научился. Вот сначала, говорит, сделаешь вот так вот. Потом, говорит, будешь плесть. Сначала головку сплетешь, А потом это натянешь сюда, вот, а потом вот так, вот так. И... Вот это, научил. Научил, научил, да. Все-таки. Я потом сам плел. Понятно. Нет, понятно. Я, ну, надоело же нам плести. Ага. Мы растопчем. А, Петр Никитович, а вот вы каждый день чем занимались? Вот в школу вы не ходили, вы как-то где-то трудились, работали? Ну, ну да. Где? Вот, ну, в школу, где? Ну, в школу я ходил, я уже за коровой ходил. И овцы у нас были, и куры. Я это... Матерь жалел, да, всегда. Помогал, она, по дому меня любила лучше всех, да. Ага. Я прям бывала, она там блины пекет, вперед, говорит, вперед, вперед. Петя, вот постой, тогда блинок снимешься, а я пойду коробку даю. Да. Ну, а потом я блинок снял, пошел, ладно, дайте. Мам, ну, я попробую. Взял, стал доить. Понятно, да, понятно. Коробку сам доел. А сине подростком был. И она мне давала синесело. Она же меня знала, я его кормил, высисял, гладил, все, она синесело. А другая пришла, доит она ее. Бьет. Не далась. Не далась. Не далась. А вот в колхозе вы, колхоз был же на территории? Ну, как колхоз был, да. Вы туда ходили работать? Ну, а как же работал, я там ходил. Угу. Я там в колхозе был. Сначала я работал скотником несколько лет. Ну, приблизительно так, может, годов 12. А потом уж стал побольше, стал плотником работать. Меня поставили мужики. Говорят, ты умеешь вот делать, вот Париж там сделал, то, другой. Ну, я был плотником, работал. А потом уж, когда после войны уж много лет прошло, я, наверное, плотником лет 12 работал, может, больше. Потом меня поставили завхозом. Понятно. Значит, это же они хорошо. Поняли, что я такой, ну, справедливый, желанный, и умею сделать все, и честный. Но они поставят завхозом, там он напьется пьяный. День не растеряет, и все, отчет не сдаст, они его выгонят другого. И, вот, и до меня дело дошло, говорит, вот кого надо поставить меня. И меня поставили завхозом, а я не шел. Я говорю, ну какой у меня завхоз, я не понимаю ничего, у вас ваша бумага. Понятно. Но это уже после войны было. Да, да, после войны. Да. А вот во время войны какие были вот в тылу настроения вот у людей, вот, которые вот у вас, у соседей, вот у ваших родственников, настроения были какие? Вот, патриотические? Да, вот. Какие там уж настроения были, да так, ждали. Да. Ждали победы, когда вернулись. У меня дядь был слепой, отцов, брат, он совсем не видал, с малых лет ослеп, простудил глаза, и слепой был. А такой чуткой, такой умный был, да. И говорит, вот Петь, ляж вот тут на землю, вот так, ухом к земле, я ляжу. Слыхал, как там, ух, опять. Да, было слышно, да? Слышно от нас, вот, вот Тамбовской области, они в Орловске тут были, да, и вот слыхать было, да. Да. Понятно. А он слепой был, а и чуткой. И вот, вот ляж вот так, что он знал. И, Лех, я правда, прям на войну, опять. Ну, вот как слыхать оказывается, было, да. А вот дезертиры были, возвращались как-то там, тунеядцы, ну, вот как? Эти ну, вот были? Были бы такие, как они сказать, эвакуированные. Ну, они же не дезертиры. Но они не дезертиры, ну, нет. Это... Они вот были у нас, два мужика жили с Белоруссии. Мать им готовила все. Они жили с вами? Да. У вас прям в вашей... Да, у нас жили. А они чем занимались? Ну, они тоже в колхозе работали. Ну, а потом они, да, когда враг стал ближе, подходили. Их угнали дальше, в плен туда, от нас, да. Ну, они с нами вместе жили. Хорошие мужики, простые. Да, они... Понятно. А вот как власть относилась... Власть к Сталину, вот как относились, нет, к Сталину, как вот вокруг все относились, да. К власти, как все, ну, относились. Сталин, я его не люблю и сейчас. Понятно. Нехороший человек. Знаешь, чем нехороший? Он так делал. Вот, например, алкаш, плохой человек, негодный, он ее оставлял жить. А как передовой он ее хлоп? Трудолюбивый, хороший, справедливый. Прям все у него есть, раз его, и на Соловки. Да, или в эту, да, да. Вот, угу. Вот куда отправлял. Понятно. Прям ну, сразу, да, сразу да. Его отправить, мужика. а семья-то останется она. Да. Вот такие дела. Угу. Это было дело, я помню, такие. Много отправили туда. Я тут, кто вернулся, кто нет. А вот враг, вот фашисты, немцы эти, вот как воспринимались вот вообще вот в селе? Какое к ним было отношение? К врагу-то? Да как мы с ним? Они, вот такой случай тебе расскажу. Ведь у нас это как вот, например, огороды, а там называется зада, там тоже, да, дорога была. Вот и вдруг летит самолет двухкрылый, и раз, и опустился. Ну, бежать туда. И все это, убежали. Ну, там, ребятишки. Окружили вот так, вот, близко не подходили, ну, вот как вот до дома там. Угу. Все так, все глядим. Вот один вышел оттуда и начал спрашивать, по-русски говорить. А Антон по-русски не говорил, немецкий, оказывается, говорил. Немецкий самолет здесь сел, да? Да, и сел, да. Это и один... что ж потом стало? Да. Вот слуха расскажу. Ага. Антон молчит, который по-немецки, а какой по-русскому говорит. Он, это, я там побольше всех был, пойди сюда, да. Я боюсь, если он может стрелять будет. Ну, я сразу подошел, не понимал ничего, да. Вот, подошел, что, а у вас председатель где живет, ты знаешь? Я знаю, и знаю, он где сейчас находится. Пойдем, да, и со мной повел, да. Я его повел, да, ну, привожу, он там у свахи у нашей было, в гостях, вино там попила. Ну, я его привел туда, вот тут, вот. Ну, он там с ним беседовал, а они, кажется, заблудились. Надо им на Маршанск попасть, они не знают как, да. Но он им, этот председатель, вышел и сказал, вот по направлению, вот так, как он, северо-запад, вот сюда вот ехать, там Маршанск будет. И вот они поехали, этот самый немец и с ним русский, и сюда улетели, на Маршанск. Вот так. Но это же немцы были. Немцы, да. А один по-русски говорил. Он с нами разговаривал, а Антон не разговаривал с нами. Тут, ну, тут что-то как-то непонятно вообще. Да, ну, не понятно. Они немцы, я думаю, все же, они знаешь, все, там творили-то. Вот, Рудук, ты не знаешь село, знаешь? Ну, нет, не знаю. Ну, оно там недалеко от нас. Угу. Да. Вот трактор паш ночи со светом, он взял туда бомбу, не бомбу, бочку. Железный бросил, она загудела, он трактор бросил на поле и удрал там. Это вот я знаю. Угу, да. Во время войны. Во время войны, да. Они испугался, летали. Они летали. Летали над... Немцы они у нас летали. Вот, да. Над Тамбовом, над нашей областью да, летали, да. Да. Они тут летали. Я знаю, угу, я помню понятно. Хорошо. Угу. Они тут были. А здесь были пленные солдаты? Пленные немцы были? Погоди. Нет, не были. Не было, не было, было, да. Были наши солдаты, отдыхающие какие-то. Они-то воевали, а им дали отдых, они стали... Может быть, после ранения, да, наверное? Да, ну, может, кто и ранен, но ну, так вот пригнали к нам их, они пешком пришли откуда-то. Да, пришли вроде отдыхали с фронта. Ну, у нас там 100 домов было, а их там, может, это, 1000 было солдат. Вот на каждый дом по 10 солдат. Давайте расходиться, говорите, тут ночевать. Вот и они. У вас тоже и они останавливались, тоже. Да? Да, мать им картошки наварила, чего-то еще делала, все это сделала. И постель им послала, это так, принесли траву, какую-то сену, да, и ее разослали, мать закрыла. Их на полу положила, всех вот тут ложится. Mm-hmm. Вечером накормила, положила спать, их утром встал, им тоже наварила, да, они поели. И потом сигнал потом дали, как загудел там где-то в конце далеко, как, они все услыхали, всех туда сошлись и уехали. И уехали, да, вы ушли. Так было такие случаи. Mm-hmm. Там, понятно. Конечно, около войны были еще. Война, война. Ну, вот вы же рассказали, что враг близко был, да, что вот вы слышали, как да, вот ну, это как вот прям... Же. Да, слышали. И бомбежки было слышно, да? Да, слышно, бомбежки было слышно, да. Вот он слепой был, он чуткая, я ж не так, мы-то, а он прямо вперед всех выстрелил. Вот, вот ляжь на землю, вот так, ухом положи. Я положил, прямо, ух, ага. Ух, земля ух. Даже содрогалась, да? Да, вот так. Понятно, понятно. Угу. Так, было все дело. Ну, а теперь расскажите нам про победу, про 45-й год. Да. Вот как, ну, как вы встретили, где ну, вы как, были? Да. Победу это хорошо мы встретились. И какая радость была вот все, как, ну, как все да. радовались? Семен не пришел, а Павел пришел, да, и Николай. Нет. А я не попал. Павел, тройку там были, отец, отца тоже взяли, тоже на фронт. Отцу было 52, а я его председатель позвал туда. Пошел в военкомат, заявил его, взяли. А ему 52, они поглядели 52, они его с фронта вернули в эту... Краснодар, да. Сад охранять, он там сад охранял. А потом вернулся он, да, там, да, война закончилась, да, он пришел. Вперед всех пришел. С войной... Потом у меня кончилось, а он уже пришел. Война кончилась какого, 22-го? Нет, война 9 мая закончилась. А, да, 9 мая 45-го года. А, это она началась. Да, да. 22 июня, да, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Ну, а это, да, вот, вот он вот, вернулся, был, да? Дело, да. Раньше, раньше. Да. Жили. А вот, вот после войны, вот самые первые годы после войны, тяжело было жить? Ну, конечно, голод был, да. Все равно голод, да, оставался, голод. Все было голодно, голод, да. Да, и на трудни плохо не давали, и так, да, как. Угу. Мы как жили плохо. Во время войны тоже плохо жили, и после войны сразу не взялись, это долго прошло время. Угу. Когда этот, она, мать теленок купила, когда из него корову вырастить, потом молоко было. Да. У нас коров ее взяли для фронта. А, да. Когда война началась, коров забрали? Да, во время войны, да, надо платить, значит, 100 литров молока, 100 яиц надо платить, это все надо платить, и какую-то брынзу, и сыр какой-то, что все надо. А мать, это, какую-то брынзу я не знаю, это не знаю, они пришли, корову у нас взяли за это. Понятно. Да. И тут вам вообще совсем плохо стало, да? Тут да? совсем плохо. Ну вот мать плакала, и мы с ней вместе. А коровки ее взяли в колхоз, она, например, вот так, в конце улицы, где-то их стадо знали, она встанет, коровка, охота домой ее бежать, ага. И там ревет. Да, она знает она... дорогу к дому, да, знает. Да, знает, да. Стоит, о, а мать тут на кресте стоит, а. Слезы. Все плачут, да. А мать слезы смотрят, мама, ты что ты кричишь? Да на коробке ко мне хочет. Вот. Я прям тоже до слез. Вот все было. Это страсть была. Ой. Страшно. Издевались над нами, чего что. Понятно. Надо же корову отобрать за брынзу. Сталин такой был, враг непутевый. Да. Понятно. Он, знаешь, он, я его не люблю до смерти. Он самых передовых людей. Вот у нас было 20 домов, там отдельно сидели, все Мешкова фамилия. И все такие трудолюбивые, и сады все наставили, все, у каждого дома сад, и присадник, и там, и все. Богатые жили, они трудолюбивые. Вот. А он взял их всех, это на Колыму, а это вот сюда, это вот туда. Угу. Да. А сады все, наверное, порубили? Да нет, не рубили. Не рубили. Они сами засохли некоторые, за ком ухаживать нет. Понятно. Да, у нас вот, нас не порубили. Ну, Петр Никитович, расскажите еще что-нибудь, вот просто какие-нибудь просто поделитесь воспоминаниями, что да. вот вам хочется еще нам рассказать. Ну что, да. Война есть, война плохо была, конечно, чего делаешь. Да, плохо. Ну, может, вспомните вот, что-нибудь. Почитайте? Прочитайте, да, прочитайте да. нам. Так, видно, вижу. Да, да. Ну, угу. Вот тут она и война будет. Угу. Моя юность во время войны. Во-во-во. Я чего помню. Моя жизнь прошла невеселой. Не знал я курорты и дачи, не боялся работы тяжелой, с голодухой бы умер не иначе. Ночью снится мне хлеба краюха, аль картошка с чугунья. А проснувшись под утро с зарюхой, и опять все война на уме. Враги все ближе подходят к Тамбову, хотят мою юность украсть, как будто орудие наводит на нас вражья немецкая страсть. Как бы ни было трудно, но жили, ели картошку и хлеб из травы. Голод и страсти нас не сломили, мы живем не поник головы. И мы также врага отражали, защищали свободу и честь. Мы родину врагу не отдавали, потому что она наша есть. Мы с рассветом вставали утрами и хлеба убирали с полей. Подростки все силы отдавали, все для фронта, для победы своей. Нас враги победить не сумели, ведь наша Русь непобедима. Мы гнали врага из России и расправились с ними в Берлине. И в памяти у нас оставалось 41 и 5 года. Нелегка нам победа досталась ради счастья российского народа. А это моя юность. Вижу, солнце засияло, вижу нивы и поля. Начинается сначала биография моя. В школу первого начала я иду бесспорно. Нас учительница встречает Роза Никаноровна. Я не окончил 5 класс, но учился особо. И учитель на рассказ мне я не забуду срода. У меня есть друзья, играем по соседству. Тут и родина моя, поселочек советский. А у крутого оврага водословно леденец, где я с дедушком Никандором стерегу от оровец. Хорошо все это помню, и вдруг война настала, шли враги к нам вероломно, беда нас ожидала. Мне лет 12, я и молод, отец и братья на войне. Война идет, страшный голод, снится хлеб краюха мне. Вот 43-й вспоминаю, год голодных и смертей. Мать ходила, собирала кусок хлеба для детей. А фронт все ближе к нам стремится, жить становится страшней. Ох, Бог знает, что творится в биографии моей. За штурвал подростки взялись, не хватает мужских рук. На селе только остались дети и женщины вокруг. Мне лет 13 еще мальчонок, и в барабан я подаю. Сноп да сноп, а нет силенок, дух последний отдаю. На валах мы едем в поле, пашешь землю, пашешь нор. На руках сорвешь мозоли, несет детская кровь. Семена несем в колхоз со станции Ломовицы. Нелегки те 40 верст неси, лесок пшеницы. Я строил мост на речке Цне военного значения. Не по селам подростку мне, не жизнь одно мучение. Будто я рожден несчастный и терплю, как терпел Иисус. Может, я один на красках верен Богу и стоюсь. Словно в тягу запрягая, нас в труде удвоили, и на учет военный встали, нас на фронт готовили. Фронт идет все ближе, ближе к нам Тамбовские края, и в труде не изменилась биография моя. Враг спешил, бежал к Тамбову, чтобы отнять свободу, но не выдержав напору враг нашему народу. И мы родину от горя и от гибели храня, и под Курской дугою наши дали им огня. Враг, разгромленный ударом, бежал на запад до конца, а я так рад ожидаю с победой братьев и отца. Отец первым возвращался. Пришел брат, пришел второй, а третий брат в бою сражался, погиб под Курской дугой. Кто погиб, кто жив остался, каждый жил в судьбе своей. А мне 17-й год сравнялся в биографии моей. Все прошло, как день вчерашний, и сердцу скажешь вопреки. И я радуюсь, иду по пашне, зерно бросаю в две руки. Я в город Горький уезжаю, отслужу, назад вернусь. Я присягу принимаю, коль надо жить, отдам за Русь. Мне трудна война досталась. И не видя, приходит старость, и мне 90 уже лет. Вот. Да. Так, спасибо, Петр Никитович. А скажите, вот вы здесь вот строили мост на речке Цна. Да. Вас гоняли вы да, туда? Во вот, время да? войны. Угу. Да. Вы там... Я там строил мост. А как строил-то? Как? Расскажите, пожалуйста, как вы строили как? Этот мост. Да. Трудно, конечно, мне было. Я был ходов мало, я не понимал ничего. Даже бревно не знаю, как зацепить. Ну, вот теперь приходит бригадир и говорит, вон, бери лошадь, вот это вот, она с фронта раненая была. Да, ну только, говорит, с этого бок не сходи, она не видит. Одним глазом не видала, какая-то косая была, но умная. Вот так вот ходи с ней, и вот бери лошадь и ехай вот в пашный угол, а там тебе укажут, где это... Куда? Бревна таскать, да, да. Где там мост строить. Ну, правда, я не один, а с каждой деревни. Я один со своей деревни, с Условием, с Волхонкин, с Курсией. Ребят тоже такие да, были, да? Нет, там женщины большинство, я один ребят. Там женщины, они постарше меня, и поумнее, и похитрее. А я ребенок. Поглупее, да. Мало было годов. И вот я туда. Приехали мы, все, лошадь отпрягли, телегу бросили, дали какие-то нам дроги такие-то, и мы бревна таскали. Ну вот я подъехал к этому, к бревну-то, а как зацепить, не знаю. Он мне, там, дяденька, говорит, да вот так вот, вот раз, и петлю сделаешь, и она потащит туда. Ну, правда, мужики были хорошие, не скажу, чтобы они издевались. Ну, и туда на мост притащим его, отцепим другую в лес. Там не так далеко, может, полкилометра так. Кое по лесу, кое тут краем туда. Ну, а кормить нас там хорошо кормили. Да. И все равно мне мало было. Рос, организм требовал. Да, да. А все равно бабка, видишь, жадность ем, все. Там молодой был. Вспомнишь, свободу, да. Она всегда. Ну, все, поели, да. Она кусок со стола берет, раз и сюда, куда и запхает, да. Когда выходить будет, она мне толк, на, дает, хлеб давал мне. Я возьму его раз, и потом съем после. Вот как жили. Ну, я там сколько мы там, недель, две, что ли, мы это, мост построили, и больше нам там делать нечего. Оттуда. Оттуда поехали домой, да я не знаю дорогу тут. А лошадь косая, да. Я подошел к ней, это, там-то мне указали, телегу я запрёг свою, да, и я, ну где ехать-то? Вот через лес проедешь, через весь, да, на ту сторону вы едешь, вот там будет пахный угол, а вот там с пахного угла, я да с пахного угла, я знаю, как вот по лесу, я не знаю, там что, она не одна дорога, может, туда-сюда. Да, а он мне сказал, а ты не отрожь, а лошадь умнее тебя, говорит. И привезла лошадь, привезла, да, прям да, привела. Да, да. Я вот так еду. Я, ну, только сказал ей, домой поедем, домой, понятно, погладил ее, сел я, ну, поехали домой. Ну, и она прям едет. Глянь, там если дорога поворачивает сюда, она не пошла. Пошла прямо. И так, наверное, бог лес вот. И вышел сама. Понятно. Молодец. Из леса вышла, тут пахнет угол, я уж тут знаю, по селу проедешь. Да, и уже дальше, где домой. Дальше, дорог домой уже да, все да. знаешь. Вот так, было дело все. Вот, все. Помнишь, что было. Понятно. Я и нам помучился, сколько я мучений принял, все. Потом меня один раз эвакуировали овец с Орловской области, 100 голов, и к нам в колхоз. И чтобы они целы были после войны, чтобы обратно сдать их. Да. А у нас в колхозе тоже было там 100, может, 100 немножко не было, мало в колхозе. А там Серёга один дедушка, Лекандр, да. Он говорит, да я один теперь такой сад большой, я где стерегу-то? Они раз, Петя, иди, стереги с дедушком. И вот мы пошли стеречь. Стерегли овец. Страшно рассказывать. Пошли стеречь с ним. А дед-то он, Чарльз, дед-то он, ему 90 лет было, как и мне вот сейчас. Вот сейчас, в этом возрасте. Я тоже так хожу, еле-еле, так и я, да. Ну вот, ну давай тут, день стригли, ничего вроде. Да так тут хорошо, они никуда не уйдут, кругом бурьян, ведь война была-то, да. А, кругом бурьян, говорит, а вот только с бурьян, вот выскочить, он может схватить волка-то. Ну, вот, да, да, и загрызет, тогда нас с тобой в тюрьму посадят. Да, да. Овец да. нет, да, овцы-то нету, да. Ну вот, ну как-то несколько недель, что ли, прошла после этого, как это нам пригнали. Потом, давай вот тут пускай мы будем от леса караулить, а они там будут около, там как полянка была, вы видали. Ну, потом гляжу, как овцы, ух, все, да. Глянул он на отлете, вот так за шерсть держите, за шерсть вот так вот. Ну, так, не так, вот дома два вот так пройдешь, и вот недалеко особенно. я прям палку хватаю, одет он. Вот, скорее, все тут, у него тут плащ был расстеленный, тут сигарет, тут бумага, тут спичка. Он начал, там, бя-бя, а я как схватил палку молодую, как жить, как к нему палку. Вот. Так-то вот не добег до него, ну, как тебе сказать, да, дом, ну, поближе, чем дом, там, вот, не так далеко, метров, может, там, 6-8, вот так. Вот, прям это, палкой, как у него. Он вот так вот держал меня, и это его за шерсть. Да. А на меня вот так глядел его глазами вот такими страшными. А потом поближе я встал, вот, как он как перехватится отсюда, и прям ей вот так горло шик, прям слыхал бы, как он рык ей, и прям как кровь соснет, а сам глазами на меня глядит. Я как в это время палку бросил и в него попал. Палка, как он на дыбы станет. Два прыжка, как и на меня прыгнет, я упал, он на меня свалил меня. Да, свалил, я вот так упал, а он свалил, и вот начал грызть мне вот этот воротник, да. А я цирляжу, ору маленький. Там, одет, старый, когда это он двигает, а он сам на дед глядит, а сам грызет, и не знает, что грызть. Воротник весь оторвал, грыз все, а доделать не успел. Да. Он думал, тут глотка, а он там грызет. Вот как. Потом дед поближе подошел, он с меня слез. И он его испугался, он там, наверное, кричал, наверное, дед да, отгонял его. Да, он кричал, там шагом шел, и дед труснет, дед, как он там, 90-летний. И он бросил грызть туда, да, и убежал. Да, убежал, А я вперед, когда я у него палкой попал, он тут обоздел, прям на дыбы встал, а рот разинул, вот так вот, и зубан, прям защелкал, как на меня прыгали. Страшно было? Да то я страшно. Уж прям, наверное, все, наверное, с жизнью распрощался. Мать меня. Когда в колдуне ходила, да, да, там есть такая была бабкулина, она вот кто испугается, кто чего, она сразу ложь сливала какую-то, да, носит, я матерь пришел, рассказала отцу, я вот так и так, на меня и волк прыгнул, там грыз не загрыз, да вот ты, говоришь, лети, да ты не ходил, дед тихонько, ты тихонько, шутница в том, я говорю, да нас посадят в тюрьму, он загрызет нас в тюрьму, нельзя так-то, да. Ну вот, а потом спать легли, я как ночью вскочу, зару, вся семья большая, человек 12 было, кое дети, кое тут внучки, ну вот, да чего, я говорю, мам, волк, на меня прыгнул. Вот надо к бабе Кулине его вести, повела меня к бабе Кулине, слов сливать, чтобы я не боялся, какие свечки насновила, вот так вот, и чего это говорила, я не помню чего, да. Вот, лоб сливался. Ну, успокоился а потом, да? Успокоился, да. А то орал ночью, проснулся. Страшно, да, было, страшно. Заикался даже. А вот овцу-то, а потом как это вот все, ну, не досчитались же овцы-то этой, что потом было-то? Нет, вот все было-то. Когда мы это, овцу-то мы, завтра он держал, ей горло прорезал, я это бросил, он на меня прыгнул, тут дед такой подошел, он волк убежал, а овца стоит. Ну, на ногах, на всех растопырках. Овца орловская попалась, эвакуированная, здоровая. А у нее кровь вот так вот в ниточку сюда текет, и сюда в ниточку кровь, да. Она стоит, глаза выпурила, ходить не умеет, да. Овцы-то все в кучу к нам собрались. Я подошел, говорю, ну, да, пойдем, вот так вот ее немного подпихнул. Она пошла, а кровь видеть в ниточку, да. И вот мы их погнали домой. Погнали, пригнали домой. Ну, там сказали, он пожаловался там этому председателю, зарежьте ее. Мы его зарезали в колхоз там. Понятно. Да. Кто-то ее съел? Ну, кто-то, и просить не было, кто ее, ведь надо ей делать, зашивать, не знаю. Понятно. Да. Ну, ничего за овцу не было. Не было ничего не было, да. Как-то ну, несчастный случай, да. Несчастный не было. Случай. А то, да. Вот такие вот случаи были. Вот. Ну, это прям вот мученик. Вот я как был. Понятно. Да. Я мученик, не хуже. Да. Еще немного, я буду этим. Святым. Как называется? Мученик, а потом... не монах, а вот перед монахом какой-то бывает. Не знаю. А потом монах, потом а потом был... святой. А потом да, святой. Да. Великомученик. Да, великомученик, да. Вот я ну, всего, я говорю, сколько я всего понабывал, я 7 раз рожденный, у меня где-то написано там было, 7 раз рожденный, все раз живой оставался. Вот. Понятно. Да, и волк прыгнул раз, 700 опрокинулся, живые остались. А мы прям перевернулись все. Да. А как было, дело тебе рассказать. Это вот. Уже после войны, да? Да, это вот не так давно уже, да. Я уже завхозом был, меня завхозом поставили, завхозом работал. Вот я завхоз, и 3 ребят поехали в Бондаре, с курсень, поехали в Бондаре, за доски там как-то надо набирать, и вот, а потом будут возить. Да, ну вот. И вот мы не доехали до Бондарей, и у нас раз он трактор стал работать, вот дорога, он то сюда, то сюда. То сюда, то сюда. Едь, не поймешь. Один шумит. Поломалось. Да, один шумит. Руля. Он говорит, нет руля. Тормози, нет тормоза. А я глянул. О, глянет, что такое-то. Он сейчас прям сюда вот так вот едет, прям под уклон. И едет сам по себе. Как, куда ему не надо. Никто ему не руководит. Я тогда дверь открываю, прям это все, дверь открыла, как на небо глянул, как «Господи, спаси нас изо всех сил!» Тут и ребят были все замерли. Так, он у нас это, в сторону вот так, ну как грохнул сюда и перевернулся. Да. И я остался прям под дверкой. Да. Я теперь дверь где-то открываю и голову просунул сюда, а там по дороге ехал автобус как раз, да, Печаевская, автобус ехал. Шофер выскочил первый. А, живые, и они все выскочили из автобуса. Живые, да. живые бабцы. А я голову вот оттуда показал, да, ко мне подбежал этот шофер, прям берет меня за уши вот так. Ну, давай, вылазь. Я вылез сам, ну, я не ушибся, ничего. Я вылез, потом другого, потом всех четверох, все четвером живые. Вот Господь помог. Да, вот, да. Так. Вот как надо умирать. Вот так. Понятно. Да, живые, дыры остались. Вот такие дела. Петр Никитович, спасибо вам большое. Спасибо, прям здоровья вам, да, крепкого еще. Да. И вот еще, чтобы вы побольше писали стихотворений. Да. Про природу. Да, да, природа у меня тут есть. И природа есть у вас, есть, да? Есть, природа. Да, тут есть. Тут про себя куплю. Ну да. Вот. А вот меня мать благословила. Да, тоже где-то. А это неизвестный вот третий. Вот тоже, видишь, ребята. Это я читала. А? Это я читала. Давайте вот лучше вот как мать благословила. Давайте прочитать. Ну, я прочитаю. Давайте, да. Прочитайте, пожалуйста. Да. Меня мать благословила, на память мне дала икону. И нежно тихо говорила, живи по Божьему закону. Сыночек, верь святой иконе, не отвергай ты от себя. Молись и кланься, и проси Бога, он помилует тебя. Когда уходишь ты из дому, не забудь с собой бери. Живи с ней вместе ради Бога, мне мать сказала со слезми. Ты будешь жить по благодати, тебя судьба не покарает. Не забывай родную мать, родная мать тебе добра желает. Мать и говорила со слезми, сыночек, лучше не греши. Не делай ты себе терзанья, ее люби от всей души. И живи, как мать сказала, ты будешь жить по благодати, без всякой муки. Судьба тебя не покарает, хоть и с матерью в разлуке. Это не так, мать сказала, я пописал. Прям вот ты и говорила тогда, прям вот с иконой благословляла, да? Да, она говорила и плакала. Со слезами, да. Говорила и плакала, верь, вот так, вот так. Ну, я верил там. Но это тоже все во время войны, наверное, было, да? Ну да, конечно. Она, да, ну, когда я поехал вот в армию, не служил она, да. Потом я отслужил, все благополучно. Пришел с армии, уж большой стал, потом женился, потом так. И жена-то у меня золотая была. Ой, как он ее Бандурину ухрохал, как мне жалко ее. Маруся ее звала. Да, такая жена была, такой не найдешь нигде. Я не стал искать, я знаю, что такой нету. Понятно. Она за меня горой прям была. Угу. Там такие чудеса творила, вот страсть. Да. А дети? А дети у вас? Дети у меня один. Один сын? Один, да. И он какой-то менингитный, менингит на нем. Он недоразвитый, но он помогает мне. Понятно. Да. Он вот где чего, он все. Угу. Тяжело, я не поднимаю, он поднимает, носит. Помогает, понятно. Вы с ним сейчас живете, да? Да. Я муж тоже 66 годов уже, угу. А мне 90. Понятно, ну знаю, что 90, вот, да. Спасибо, вот, Петр и Никитович. И вот у меня мать, это, женат какая была. Вот один там говорит, я своей женой спал, да, ты уже расхвалил, жена моя, все, да. Все. Да. Я пошел, я потом раз я, да, я свою жену скажу, Марусь, я говорю, правда, что ты с этим, с Николаем спала? А он говорит, да. Она говорит, вот я тебе скажу, как я спала с ним. Так. Вот сели в автобус, поехали на работу, и он тут сидит. Она к нему подходит, да, ухватил его за грудь. Ну, я с тобой спала или нет? Да. Она, он верит, верит. А, вот как я спала с тобой. Как даст ему понос, как кровь чиркнет. Все, га-га-га, вот как я с тобой спала. Вот так вот надо. Вот какая была жена. Да. Вот ловкая. Все, я же сказала спасибо. Ее бандур натравила, взяла, ой, собака. Она бы жила.